Глава 12. Море травы. Иголка плавно вошла под кожу. Укол был весьма ощутимым. Ольгин вздрогнул, он трепетно относился к любой боли, тем более причиняемой себе самим. Осторожно надавил на шприц. Маленький поршень загонял жидкость туда, куда и требовалось, в его тело. Сейчас кровь подхватит, растворит в себе эту ликву, разнесет ее по сосудам, и... Он смотрел на свое обнаженное бедро. Некоторые целят в вены на руках, но на ноге вернее. Бедренная артерия — его любимое место. Нет, какое же все-таки малопривлекательное зрелище — голая мужская нога. В приспущенных стыдливо брюках есть что-то позорное, детское. Ремень, отец, двойка по геометрии. Обнаженная женская ножка, задранная юбка над круглой попкой не рождают таких ассоциаций. Там совсем другие ассоциации. Совсем другие. Он медленно погружался во тьму, словно тонул в чернильно-черном, бархатном, душном море, но все еще контролировал себя, анализировал свои ощущения. Как трудно дышать. Отчего-то особенно трудно на этот раз. Словно бежишь кросс в этой кромешной тьме и задыхаешься от бега. Сколько прошло времени, он не знал. Теперь время как бы вообще перестало существовать для него. Наверное, время просто не родилось еще из хаоса, его заменяла тьма. Дышать стало немного легче, но в висках застучали беспощадные молоточки. Тук-тики-тук. Они расплющивали его плоть и все долбили, долбили. Тук-тики-тук. Потом темнота вылинила, посерела, словно кто-то плеснул воды на чернильное пятно и размыл его. Сердце снова припустилось вскачь, теперь оно грохотало в груди, как скорый поезд в бесконечном туннеле. И грохот этот глушил все мысли, все звуки. Все, кроме. Там в вышине кричала какая-то птица. Голос ее был резким, пронзительным. Кяк, кяк. Тьма ушла. Вместо нее теперь было небо, огромное и разноцветное. Закат. И птица, черный самолетик, плавно описывала круг за кругом. Кяк, кяк. И облака. Они не плыли, а стояли неподвижно в безветренном воздухе. Солнце садилось в них, окрашивая все розоватым светом. И на этом бескрайнем, таком ошеломляюще просторном небе полыхали все цвета радуги — багровый, алый, фиолетовый, нежно-салатовый, как первая травка по весне, или как море у дальнего мола. Закат. Солнце садится в облака. Он видел это. Трава, море, море травы. Трава близко-близко, она у самых глаз. Господи, какие они, эти глаза, знать бы только. Травинки словно непроходимый лес. Белый густой сок сочится из сочленений и ничем не пахнет. Здесь вообще ничто ничем не пахнет. Вон муравей бежит, а вон другой. Странно, они такие же, как... Ну, совсем обычные муравьи. Маленькие. Рыжие. А вот и ветер колышет траву. Закатный. С запада. Сколько запахов, которых здесь нет, он несет. Грозных запахов надвигающейся ночи. Наступающей тьмы. Птица над головой снова кричит. Кяк, кяк. Падальщик, наверное. Не разглядеть ее. Только небо видно отчетливо. Только траву. Как в прошлый раз. И тут его тело пронзила дикая боль. Ольгина словно рванули огненные клещи. В голове успело мелькнуть: вот оно уже начинается. Расплата за... Как быстро сегодня. Господи, как быстро. Господи, спаси меня. Он вздрогнул, хриплый звериный стон. Неужели это я так ору? Они же услышат, услышат. Тьма. Она обрушилась ниоткуда, придавив точно горный обвал. Боль и тьма. Потом только тьма. Ольгин открыл глаза. Первое, что они увидели, — металлическую ножку письменного стола. Он не сразу понял, что, видимо, сполз с кресла на пол. Вставал ли он? Двигался ли? Или просто свалился мешком? Что с ним происходило, пока... Он судорожно облизал пересохшие губы, вслушивался в себя. Сердце стучит глухо. Это нормально. Пульс. Но он все еще боялся шевельнуться. В прошлый раз одно только резкое движение извергло из его желудка целый фонтан. Хорошо, что там были только папоротники да трава. Он заблевал только их. А здесь? Он тупо смотрел на свою голую ногу. Она мелко дрожала. И рука дрожала. Шприц валялся рядом, пластмассовый баллончик его был пуст. Ольгин скосил глаза. Часы на запястье показывали без четверти 8. Значит, прошло всего 3 часа. И за это время он не увидел ничего, кроме неба, травы да той птицы. Он осторожно и медленно повернул голову, прислонился щекой к стене. Зажмурился. Он руку бы отдал, чтобы разглядеть ту птицу. Но она кружила слишком высоко в том разноцветном небе. Она кричала, созывая сородичей на ожидаемую падаль. Может, этой падалью был он сам? Некто, умиравший в том море травы? Кем же он был в эти 3 часа? Чьими глазами смотрел на это древнее небо, небо наших снов и смутных воспоминаний? Тошнота подкатывала к горлу. Он наклонился к полу. Ничего, потом все уберет. Сам, лично, тряпкой, чтобы никто не видел. Нельзя же свинячить в кабинете. Нет, такие дела лучше делать не здесь, а... За окном по колокольному переулку проехала грузовая машина. При этом звуке в Ольгине словно что-то лопнуло, его бурно вывернуло наизнанку.